Блюди себе. Враг искушает и твое терпение. Торжество для него вдвойне, если раздражит и тебя. Разумевай его козни и посмевайся им. Когда насилуется лицо, особенно близкое сердцу, тогда больно сердцу видеть и слышать от него безумные слова, выражающие пристрастие сердца к чему-нибудь земному. Но не малодушествуй, не унывай, не рвись, не выходи из себя. Блюды себе, да не и ты искушен будешь. Взывай к спасу, спаси, спаси нас. Не изменяй ему ни в какой скорби душевной, ни в каком насильстве дьявола и страстей. Помни, что говорит сам Спас. Призови мя в день скорби твоея, и измутя, и прославиши мя. Бесконечная сила Господа всегда готова явиться к нам на помощь. Господу сил и Господу благости приятно являть в нас спасительную силу свою и избавлять нас от врагов видимых и невидимых, тем жалче, тем достойнее сострадания человек, чем пустее причина его душевной скорби, ибо тогда ясно видишь, что причина эта — дьявол.